Кто на Бога уповает, тот пешим остается. Украинская. Кто своими глазами видел, тот лучше самого Бога знает. Азербайджанская. Кто сыт, тот у Бога не забыт. Русская. У кого барыши, к тому и боги хороши. Русская. Барышник с Богом советуется. Русская. Люди Богу свечи жгут, а он людей в потемках держит. Русская. Милостей у Бога много, да кроме попа их никто не получает. Мордовская. Бог дал, кому плов, а кому аппетит. Армянская. Не видит Бог с неба, что нужно денег да хлеба. Белорусская. Несправедливо Бог людей поделил. Полмира плачет, а полмира пляшет. Белорусская. Не учись Бога славить, учись государством править. Русская. Нечего тому Богу кланяться, который на нас не смотрит. Белорусская. Вера в Бога к земле гнет. Вера в себя крылья дает. Русская. Не ищи Бога, он тебе на помощь не придет. Мордовская. Не веруйте в Бога, то не для нас дорога. Украинская. Плакал и смеялся, а Бог не отозвался. Белорусская. На дурака у Бога милостей много. Дурак – Божий человек. Русская. На Бога надейся, а сам не плашай. Русская, мордовская. Надейся не на Бога, а на себя. Башкирская. Бог-то Бог, да сам не будь плох. Русская. На Бога надейся, когда хлеб в торбе. Белорусская. Надеющийся на Бога останется ни с чем. Ногайская, татарская. Не оглядывайся на Бога, когда работа идет. Татарская. На Бога полагаться, без хлеба остаться. Русская. Понадеялся на Бога, остался голодным. Башкирская. От Бога ждать, а дураченным стать. Русская. Бог тогда поможет, когда на руках мозоли появятся. Мордовская. Кто лежал в тени, надеясь на Бога, остался без единого куска хлеба. Чувашская. Не жди, что Бог подаст. Удмуртская. На Бога надежда – сидеть без одежды. Русская. На Бога пропала надежда – появились хлеба и одежда. Русская. На Бога надейся, а к берегу плыви. Русская. У Бога милостей много. Останешь просить – напросишься. Русская. От Бога милости не дождешься. Белорусская. Богов много, а миловать некому. Русская. И удирающий, и преследующий оба взывают к Богу. Азербайджанская. Кто Богу друг, тому он и горе посылает. Азербайджанская. И Бог не знал, кто нас объедал. Белорусская. Господь Бог, что лучшее, то себе забирает. Украинская. Прежде чем в Бога верить, сначала, есть ли Бог, надо проверить. Белорусская. С Богом не поспоришь, потому что его нет. Белорусская. Поп да Бог, когда разум плох, а с ясным умом и без них проживем. Русская. Пока до Бога доберешься, тебя святые съедят. Мордовская. Поверил, что все от Бога, и хлеба собрал немного. А если бы не верил, я бы хлеб осминкой мерил. Белорусская. Повелений Бога больше, чем волос на голове, а выполняющих их нет. Киргизская. Беда придет, и Бог не поможет. Русская. Бог простит, только денежку покажи. Русская. Бог трешницу любит. Русская. Жить для Бога толку нет. Русская. Земля насытит, а не Бог. Русская. Никто Бога не видел, а все его ругают. Русская. Пряжу принес, жена не оценила, а поклоны и молебны разве оценит Бог? Азербайджанская. Одному от Бога барыши, а другому вши. Белорусская. Обещал Бог дать, да сказал подождать. Белорусская. Сам не досмотришь, и Бог не поможет. Белорусская. Кто все Богу кланяется, тот скоро голым останется. Украинская. Тому Бог не нужен, кто с наукой дружен. Русская. Иным все еще снится Божья десница. Русская. От Божьего гласа ни хлеба, ни мяса. Белорусская. Твердя дай Бог, дело не сдвинешь. Таджикская. У нас сил много, чтобы жить без Бога. Русская. У Бога всего много, но не для нас. Русская. Уже и дед Аким стал не таким. Уже и он говорит, что Бога нет. Украинская. У Бога не скоро выпросишь. Карельская. У Бога уши не слышат. Удмуртская. Слава Богу, не без доли. Хлеба нет, так дети есть. Русская. Божье негоже, людское лучше. Русская. Что Богу дали, то потеряли. Белорусская. Нужда – богомолка. Нужда приводит к Богу. Русская. Божьей нужды и горестей всем хватит. Мордовская. Кто сыт да богат, тому сам Бог сват. Украинская. Бог богатых любит. Русская. У кого деньги, за того и Бог. Украинская. Все Божье только богатым гоже. Украинская. Богат Богу брат. Русская. И вор Богу молится. Русская. У богатого один Бог, у бедного другой. Марийская. Божье учение людям на мучение. Русская. Если б нам Божья милость, хоть бы во сне приснилась, и то бы ладно. Русская. Божиться. Божбой прав не будешь. Русская. Божьим именем сыт не будешь. Коми. На устах имя Божье, а в душе мысли о грабеже. Русская. Кто много божится, тому меньше верят. Русская. Кто много врет, тот много божится. Русская. Кто без числа божится, на того нельзя положиться. Русская. Болезнь. На болячку не молись, а лечись. Русская. Надежда на Бога и в болезни не подмога. Русская. Болезнь неизлечима, и Бог бессилен. Туркменская. Мужик заболевает, попа зовет. Поп заболевает, за доктором посылает. Русская. Болит душа, проклянешь и Аллаха. Туркменская.